Глава 51. Виктор Цой. Печаль. Я заебался. Я смотрел с балкона Осы на выгоревшие квартиры дома напротив. Сгорело 5 или 6 квартир на 2 этажах. Они заменили мне церковь. Одно это говорит о смирении. Я курил и смотрел на сгоревшие квартиры. Я думал о всяком дерьме. Пришел кризис. Денег снова не будет, сколько ни работай. Оса просила купить ей дорогой комп. 1150, что ли? С ним она смогла бы брать заказы на монтаж и работать дома. А я хотел любви, правда, настоящей. Блядский улей — это штука, от которой устаешь. Я заебался и был зол все время, почти безотчетно. А когда я злой, я хочу трахаться. «Ты не понимаешь, что у нас проблемы? Ты трахал меня на сухую последний месяц», — сказала однажды Оса. «Старушка, это у тебя проблемы, смазки мало». Хотя проблем не было, мы просто нахуй не сдались друг другу, так это называется. Только поиски, странные надоевшие поиски. Они притягивались, как возмездие. Нельзя только понять точно, за что же. Мы даже в магазин не могли съездить нормально. Однажды отдали машину в мойку и спокойно поели суши. Была у нас такая славная традиция. После мойки решили скататься в гипермаркет. Нормальная такая пара. Пожрали, тачку помыли, что-то купили, кино посмотрели. Все как у всех. Нет. По дороге в гипер увидели деда, который брел в странном направлении и необычном месте, между широких отбойников оживленной трассы. Конечно, дед с потерей памяти. Конечно, надо ему помочь, отвезти его домой, вызвонив его дочь, обнаружив ключи у него в кармане. Меня это раздражало. Перестать замечать их, пропавших, невозможно, пока ты в теме. Решив историю с дедом, мы вернулись домой. И, пока я ставил пиво в холодильник, раскладывал овощи и прочее, Оса успела посмотреть в чатик. «В лесу 2 тетки пропали. Поехали?» «Нет». «Это мои знакомые». «Здоровы?» «Да». «На связи?» «Да, сидят у ручья». «Одеты?» «По погоде». «Температура ничего, +7 ночью, переживут, утром выйдут». «Нет, поехали». «Бля, ну правда, ну вот никак иначе». Поиск простой, как кажется в начале, да и в конце. Координировать взялся Атари, спасибо ему, что был ближе, иначе бы Оса кордила. Атари редко пускался в лишние споры. Имея всего 3 группы, 2 он разрешает идти по придуманным ими маршрутам. Я и Оса, а еще группа Гущина, заходим в лес далеко от точки входа, километрах в 3, и идем проверить ручьи, которые можно было разглядеть на спутниковом снимке. Потеряшек мы начинаем слышать через 20 минут, а через 30 минут перестаем. Какая-то чертовщина. Гущин докладывает, что, находясь в километре от нас, слышит звук с северо-востока. Мы находимся западнее, но слышим звук с северо-запада. Типа 90 градусов разницы в направлениях. Ничего себе. Ручей уперся в бобровую плотину. Как известно, эти зубастые твари занимают огромное пространство. По 300-400 метров вдоль русла, с несколькими хатками. Обходить все это, тем более насквозь, всегда проблематично. Решив пробить наш вектор по прямой, мы заходим в болото, пространство воды по колено. Это, как потом выяснилось, верховье владений другой бобровой семьи, старшего поколения. Эти твари заболачивают место, а потом выгоняют своих детей из дома, и дети ползут вниз по течению и херачат свои хаты ниже родительских. Некоторое время мы пытаемся это болото преодолеть. И снова слышим потеряшек, уже с востока. Это греет. Но прямо посреди болотца звук опять уходит. Я закуриваю, стоя в воде. Оса стоит рядом, хлюпая короткими сапогами, в которые уже затекло немало воды. «Забродники бы», — вздыхает она, глядя на луну. «Докурил?» Сделав пару шагов, мы снова слышим пропавших. Оса, приободренная, как веселая охотничья собака, несется на восток, и через пару часов мы выводим пропавших на опушку. Я думаю о том, что это пиздец как странно. 2 здоровых, нормальных человека прутся в лес осенью, в холод и сырость, и там застревают. Мы с Осой и были этими людьми.